Глава вторая. Сестры Гончаровы возвращались с верховой прогулки. Все они с юности были отличными наездницами, и петербургская знать, отдыхающая на Каменном острове, а также кавалергарды, стоящие в летних лагерях по ту сторону Большой Невки, любовались наездницами. Наталья Николаевна в это лето 1836 года не очень увлекалась верховыми прогулками. В мае у нее родилась дочь Наталья. После родов Наталья Николаевна долго болела, да и теперь к концу лета чувствовала себя не так уж хорошо. Она просто сопровождала сестер, как сопровождала их на балах. Девушки, хотя и великовозрастные, не могли появляться в свете одни. Сестры ехали рядом. Вороной конь Натальи Николаевны шел спокойно и тихо. И такой же спокойной и тихой казалась его прекрасная хозяйка. Отпустив поводья, доверившись своему коню, она не глядела ни по сторонам, ни на дорогу. Она ехала в тихой и какой-то торжественной задумчивости. Конь Александра Николаевна был норовист и горяч. Он не мог успокоиться и теперь, после быстрой получасовой рыси, изредка ржал, раздувая ноздри, точно призывал поглядеть на себя. Да и хозяйка его чувствовала на себе восхищенные взгляды встречных людей. И всем своим обликом, гордой осанкой, равнодушным лицом говорила: «Ну что ж, любуйтесь, таких наездниц нечасто доводится встретить». А Екатерина Николаевна, та собирала взгляды встречных радостным блеском глаз, кому-то улыбалась, кивала головой, кому-то рукой, затянутой в белую перчатку, посылала приветственные знаки. И конь ее то вырывался вперед, то отставал от двух других, изящно приплясывая. Это лето Пушкины жили на Каменном острове. На усадьбе стояли два дома и маленький флигель. В одном доме разместились Пушкины, в другом — сестры Гончаровы, а в маленьком флигеле поселилась Екатерина Ивановна Загряжская, тетка Гончаровых, по матери Натальи Ивановне. Она была сердечно привязана к своим племянницам и племянникам, а их было немало — Екатерина, Александра, Наталья, Дмитрий, Иван и Сергей. Говорят, что истинные друзья познаются в беде. Этой народной пословицей можно сказать о Екатерине Ивановне Загряжской. Когда великая трагедия разразилась в доме Пушкиных, и по наказу умирающего Александра Сергеевича «ступай в деревню, носи по мне траур 2 года, а потом выходи замуж, но за человека порядочного», Наталья Николаевна с детьми уехала в полотняный завод. С ней, кроме Александры Николаевны, которая прожила там все время, и с сестрой же потом возвратилась в Петербург, уехала и Екатерина Ивановна Загряжская. Она пробыла возле своей племянницы самые тяжелые ее дни. Из аллеи наездницы свернули на поляну, еще немного проехали, уже в полном одиночестве. Поджидавший их дворник открыл ворота, они въехали во двор, спешились и направились к дому. Граф Григорий Александрович Строганов не раз посылал Петра с поручениями к Гончаровым, своим двоюродным племянницам. И Петру, и всем дворовым Строгановых и Пушкиных заметно было, что из троих племянниц он выделял Екатерину Николаевну. Чем-то она была ему по душе больше двух других. Это ей в подарок из Ильинского прибыла в Петербург белая красавица-кобылица. Ей же предназначалась и девка Анфиса. Анфиса уже жила у барышни, а кобылицу Григорий Александрович придерживал у себя. Видно, для какого-то торжественного случая в жизни Екатерины Николаевны. Сегодня Петр ожидал на усадьбе возвращения наездниц. Надо было передать письмо Екатерине Николаевне от графа. Но та, весело болтая с Александрой Николаевной, быстро прошла в стороне от Петра. Он растерянно шагнул за ними, однако они взбежали на крыльцо и скрылись за дверью. Конюх взял коней под усцы и повел в глубину усадьбы. Наталья Николаевна на минуту замешкалась возле конюшни. Она увидела Петра, заметила его движение. «Тебе что?» — спросила она негромко. Петр никогда еще не видел Наталью Николаевну, только слышал о ее необыкновенной красоте. Он взглянул на нее и был потрясен. «Такой может быть только ангел», — решил он, разглядывая золотисто-карие ласковые глаза, удивительные черты лица, изумляясь простоте наклона головы, простоте всего ее облика. Он молчал, не в силах оторвать глаз от Натальи Николаевны. Она привыкла, наверное, к этому замешательству многих, впервые видевших ее, тоже помолчала некоторое время, затем слегка улыбнулась и снова спросила: «Что тебе?» Петр покраснел, растерялся, пробормотал невнятно. «Их сиятельство граф Григорий Александрович просил передать этот пакет Екатерине Николаевне». Он протянул пакет и еще больше смутился от того, что все время оберегал бумагу, а в последнюю минуту от волнения помял ее. Наталья Николаевна все поняла. Она взяла пакет и, складывая его вдвое, сказала: «Я передам его Екатерине Николаевне. Немного помну, но это не важно». Улыбка снова мелькнула в золотистых глазах, на удивительных губах, и исчезла. Она повернулась и пошла к дому, а он смотрел, как завороженный ей вслед, видел, как она медленным движением поднятых рук сняла шляпку. Он любовался мягким разлетом ее плеч, нежной талией, тихой торжественностью ее походки. Она поднялась на крыльцо и так же, как ее сестры, скрылась за дверью. Видение исчезло. Петр постоял еще мгновение в полной растерянности. Он тогда еще не понял, что случилось с ним. Ночью он вынул из легкого деревянного ящичка с вещами голубоватую бумагу с Гончаровского завода, перо, загородил сальную свечу, чтобы свет не падал на спящего напротив деда Сафрона. В памяти ярко всплыла картина: остановившийся конь и всадница, удивительный жест руки, расслабляющий повод, ласковый взгляд золотисто-карих глаз. Он начал переносить на бумагу то, что жило в памяти и в сердце. «Эх, кабы краски иметь!» — с горечью думал он. «Не передать пером ее глаза, какую-то неточность взгляда, растерянность выражения и что-то горькое не передать». Он с раздражением бросил начатый рисунок на стул возле кровати. Задул свечу, разделся, лег. Потом уже в темноте протянул руку, смял бумагу, сунул под подушку. Не дай бог попадет кому. Доложат Строгановых, что их дворовый человек рисовать умеет. Они сейчас же пристроят в Строгановское художественное училище. Любит Строгановы обучать своих крепостных разным премудростям, любит хвалиться этим: вот где как мы печемся о своих людях. А кто знает, что половину этих людей насильно загоняют в училище. Петр, когда жил в Ильинском, не желал рисовать хваленые во всей стране строгановские иконы. Он вообще желает рисовать только для себя, один на один с бумагой. Рисовать — это развлекаться. А делом он хочет заниматься большим и сложным. Его увлекает врачевание. Все предки его по отцу были знахарями. Но он думает стать настоящим доктором. Лечить не как деда и отец с травой и заговорами, хотя в травы и заговоры Петр тоже верит. Он хочет по-научному знать устройство человека, хочет узнать все, чего достигла в России медицина. А пока что Петр пишет своим каллиграфическим почерком разные бумаги, бегает на посылках, а в свободное время, когда остается один, рисует и рвет, чтобы не увидели.